Глава 13. Швейцар сдержанно приветствует нас с Эдой и открывает дверь. Как только мы оказываемся внутри ресторана, я оглядываю роскошный вестибюль. Не могу поверить, что согласилась приехать сюда только из-за желания удовлетворить собственное любопытство. Когда девушка сказала, что теперь она моя лучшая подруга, я подумала, это шутка. Головная боль не давала мне в полной мере оценить ситуацию. «Лучшая подружка? Интересно, как можно за одну встречу стать настолько близкими?» «У меня никогда не было подруг, да и друзей в целом, может, только в детстве. В школе я общалась с одноклассницей, с которой мы сидели за одной партой, порой и ходили друг к другу в гости. Но как только я переехала в город, связь с ней оборвалась. В университете одногруппницы восприняли меня в штыки с первого месяца обучения и обходили стороной последующие годы. Эда помрачнела, заметив, что я настроена не самым дружелюбным образом. «Я так понимаю, господин Рустам не предупредил тебя обо мне?» Она попыталась улыбнуться, но вышла очень фальшиво и наигранно. «Господин Рустам», — повторила я за ней, — «ты правильно поняла, он ни о чем меня не предупреждал». Я почувствовала, как боль начала медленно отступать. Мне стало легче разговаривать и даже дышать. Лекарство, которое дала Эда, начало действовать мгновенно. «Ты можешь рассказать, зачем он прислал тебя?» Я немного смягчилась и перешла на «ты». В конце концов, она спасла меня от жуткой мигрени и заслуживала вежливого обращения. «Мне нужно привести твой внешний вид в порядок и подготовить к вечерней встрече». «Привести меня в порядок? Навстречу? Вечером?» – чередовала я вопросы, озадачившись еще сильнее. Я смотрела на нее выжидающе. Девушка прикусила губу и задумалась. Она была не такой простой, как хотела показаться. Смекнув, что мне многое неизвестно, Эда боялась болтнуть лишнего. «А с кем встреча?» – добавила я, хоть она и продолжала хранить молчание. Очередной поток мыслей атаковал голову. Я нахмурилась. Происходило что-то за гранью моего понимания. «Я знаю только, что встреча пройдет в одном из самых престижных ресторанов, и что на ней будет присутствовать господин Рустам», — вновь засмеявшись, ответила она. Я была уверена, что ей известно больше, чем она говорит, но она будет и дальше уходить от ответа, скрываясь за шутками и смехом. Эда отошла назад и с расстояния кинула меня оценивающим взглядом. «Давай начнем готовиться». Она направилась к своему кейсу и открыла его, стала что-то искать. «Работы с тобой предстоит много. Столько процедур нужно сделать, чтобы ты хорошо выглядела. Начнем с маникюра». Она поняла, что могла обидеть меня и кинула осторожный взгляд в мою сторону. Но ее слова никак не задели меня. Последнее, что меня волновало, ее мнение о том, как я выгляжу. «И извини, я не то имела в виду, просто я не обижаюсь, Эда», – успокоила ее я, витая в раздумьях и не желая продолжать этот разговор. «Ты очень мила, уверена, мы с тобой сработаемся», – широко улыбнувшись, она продолжила свои поиски. Во мне росло раздражение. Я думала о том, что Рустам мог бы позвонить или написать, предупредить меня о встрече и вообще спросить, хочу ли я идти на нее. Но он предпочел просто поставить перед фактом и послал фею красоты, чтобы она, видите ли, привела меня в порядок. Желание выгнать девушку в зашей и сказать, чтобы она передала господину Низами мои наихудшие пожелания, было слишком велико. Но в таком случае я не узнаю, что он задумал, что за встречу организовал и с кем. Только вчера его братья просили, чтобы он не появлялся со мной на людях, а уже сегодня он поступает с точностью наоборот. Я не знала, как быть. Идти на поводу у желаний и выгнать Эду или удовлетворить свое любопытство. «Мы можем пересесть за стол? Там будет удобнее», – вывел меня из раздумий мелодичный голос моей новой лучшей подружки. Она держала в руках аппарат для маникюра и ждала моего ответа. «Конечно», – согласилась я. Решила, что все-таки стоит выяснить, что за встреча меня ждет. Встав с дивана, я подошла к обеденному гарнитуру и села на стол. Эда заулыбалась и облегченно опустила плечи. Она поняла, что я не собираюсь сопротивляться и позволю ей выполнить свою работу. «Я уже говорила, но скажу еще. Ты выглядишь отпадно», – шепчет она, наклонившись ко мне. «Посмотри только на себя. Никак не могу налюбоваться. Просто другой человек». Она указывает на зеркальную стену слева от нас. Мы замедляем шаг, и я бросаю взгляд на свое отражение. «Погоди минуту», – просит она и начинает сканировать меня, проверяет, не нужно ли ничего поправить. «Идеально». Девушка права, я выгляжу красиво и очень эффектно. Впрочем, так выглядела бы любая на моем месте, если бы и с ней более 7 часов работал профессиональный визажист и стилист. Мои волосы стали короче на несколько сантиметров, выглядели гладкими и блестящими. Брови приобрели аккуратную симметричную форму. Впервые в жизни на моих губах была ярко-красная помада. Мне всегда казалось, что это очень кричащий цвет, но в сочетании с классическим черным платьем миди все смотрелось очень благородно, и весь образ в целом можно было назвать элегантным и сдержанным. «Да, я выгляжу неплохо», – отвечаю ей бесцветно. «Мой внешний вид по-прежнему последнее, что меня волнует. Хочется скорее узнать причину, по которой меня нарядили как куклу и привезли сюда». «Неплохо?» – она корчит лицо так забавно, что я улыбаюсь, хотя нервы натянуты и я на грани. «Ну, спасибо, впервые мою работу так низко оценили», – говорит с наигранной обидой в голосе. «Мне правда нравится Эда», – пытаюсь сгладить углы, чтобы не обесценивать ее старания. «Может, мы уже пойдем?» «Ты говорила, что нас ждут», – напоминаю ей. «Да, да, все верно», – соглашается она, энергично кивая головой. «Проводите нас?» – обращается к хостес. «Конечно, вас уже ожидают», – информирует нас женщина и просит следовать за ней. Мы входим в зал с приглушенным светом. Звучит тихая, расслабляющая мелодия. В памяти всплывают былые времена. Мне не раз приходилось принимать участие в деловых встречах, сопровождая господина Мураза в подобных заведениях. Но в этом ресторане я впервые, и он поражает своим великолепием. Мои глаза начинают бегать по столикам в поисках Рустама, но натыкаюсь лишь на заинтересованные взгляды других мужчин. Вижу их реакцию и отдаю должное Эде. Она действительно постаралась на славу. Сердце в груди начинает тревожно биться. С каждым шагом, что я делаю, десятки нервных клеток истребляются со скоростью света. Высокие каблуки, от которых отвыкла за эти годы, больно сдавливают пальцы ног и доставляют дискомфорт. Что я здесь делаю? Какого черта иду у него на поводу? Мысленно ругаю себя за безрассудство, благодаря которому я здесь. Из одного зала мы переходим в другой, где я сразу замечаю Рустама за единственным столиком в этой части ресторана. Напротив него, спиной ко мне, сидит женщина. Они о чем-то беседуют. Мое сердце совершает кульбит. Кровь в жилах ускоряет свой бег. Я стараюсь шагать с грацией, но не уверена, что у меня получается. Мы с Эдой останавливаемся у столика. Рустам встает на ноги, по-прежнему не сводит с меня взгляда. За ним поднимается и женщина. Я заставляю себя отвернуться от него и посмотреть на его собеседницу. Она одета в дорогой кремовый костюм, волосы собраны в тугой аккуратный пучок. Ей около 40 лет, выглядит ухоженно и элегантно, а украшения и парфюм, что дополняют образ, кричат о ее высоком статусе. Эда очень тепло приветствует женщину, и я сразу понимаю, что они хорошо знакомы. «Здравствуй, Дамла», – с хрипотцой в голосе произносит мое имя Рустам и отодвигает стул рядом с собой. «Присаживайся». Потом обходит стол и помогает Эде сесть рядом с незнакомкой. Девушка благодарит его. «Я же не спешу садиться и продолжаю изучать женщину». «Дамла, рада познакомиться с вами», – деловым тоном произносит она и протягивает ладонь для рукопожатия. Взглянув на ее руки, я понимаю, что ошиблась с возрастом, она старше лет на 10. Скорее всего, выглядит моложе за счет пластики лица. «Я Эвелина Шафи», – представляется она. «Я мгновенно узнаю ее имя. В ушах начинают греметь слова Рустама, когда он говорил по телефону с некой Эвелиной. Мое тело покрывается коркой льда, когда меня настигает понимание того, что тут происходит. Протягиваю ладони, вкладываю в руку женщины, пожимаю ее в ответ. «А я знакомая господина Рустама». Цепляюсь в него взглядом и хочу дать понять, что слышала его разговор на складе, который он хочет как можно скорее выдать замуж. Добавляю с ядом и сарказмом в голосе. Все жду, что он опровергнет мои слова. Назовет сумасшедший, но лицо Рустама ничего не выражает, кроме невозмутимого спокойствия. Я сдерживаю истеричный смешок, что образовывается в горле. Прячу нервозность за искусственно натянутой улыбкой. Мне не верится, что мое предположение верно. Неужели он всерьез полагает, что имеет на это право? Думает, я соглашусь на подобное? Мы присаживаемся за стол. Я чувствую, как от напряжения сводит позвоночник. Держу спину ровно, стараюсь унять расшатанные нервы и не послать всех присутствующих к черту. Упираю взгляд в белоснежную тарелку перед собой, словно погрузившись в транс. С каждой секундой меня атакуют все более мрачные мысли. Но надежда, что я ошиблась, продолжает теплиться в сердце. Признаться честно, я приятно удивлена, будто сквозь туман слышу голос женщины. Поднимаю взгляд на Эвелину Шафи и смотрю вопросительно, ожидаю пояснения. «Вы очень привлекательная молодая девушка. Уверена, что поиски спутника для вас не займут много времени. Красивая внешность – основа для успешного брака в наших кругах», – рассматривая меня, расчетливо произносит она. «Не ошиблась. Я, черт возьми, все правильно поняла. Рустам хочет выдать меня замуж». Призвав всю свою выдержку и хладнокровие, держу эмоции в узде. Запрещаю себе смотреть на мужчину, что сидит рядом. Если я посмотрю на него, то точно вцеплюсь ему в глотку. «Стоит поблагодарить за это Эду», — отвечаю ей. «Если бы вы увидели меня сегодня утром, то были бы не так приятно удивлены». Нервно смеюсь. В горле печет так, будто туда высыпали пачку перца или влили кислоту. Не выдержав, тяну руки и массажирую шею. «Всевышний, помоги мне сохранить рассудок». Решаю не срываться, а узнать как можно больше информации. Очевидно, Эвелина не в курсе, что я ничего не знаю о гениальных планах Рустама. «Надеюсь, вам известно, что я не из ваших кругов?» Спрашиваю ее, мой голос кажется мне чужим. Он весь соткан из фальшивых ноток и интонаций. «Рассказал ли вам господин Рустам о деталях моей биографии?» Намеренно игнорирую его присутствие. Говорю о нем так, будто его здесь нет. Мышцы моего лица трещат от попыток сохранить невозмутимый вид, в то время как внутри творится настоящий хаос. Все рушится, превращается в руины и осколки. «И Эвелина все знает, Дамла», вступает в разговор Рустам. Не сдержавшись, я поворачиваю голову и смотрю на него. Вкладываю в свой взгляд все презрение, что испытываю к нему в данную минуту. «Да, я посвящена во все детали. Не переживайте о своем прошлом», – деликатно произносит женщина. «За годы существования нашего брачного агентства были разные ситуации. Мы сталкивались с более сложными случаями. Но в итоге все девушки благополучно вышли замуж и сейчас живут счастливой семейной жизнью». Деловой тон и обыденность, с которой она все это констатирует, повергают меня в шок. Я думала, что брачные агентства – пережиток прошлого. Неужели подобные организации до сих пор существуют? «Тебе будет покровительствовать господин Рустам, Дамла», восторженно произносит Эда, смотря на него с умилением. «Мы будем представлять тебя как его кузину». «Я рада, что вы с Эдой нашли общий язык. Она мой лучший сотрудник и будет рядом с вами на многих необходимых мероприятиях», старается подбодрить Эвелина, списывая мое состояние на переживания по поводу поисков мужа. «Представлять как кузину?» Мои брови летят вверх. Чувствую, что теряю связь с внешним миром. Убеждаю себя, что это просто дурной сон. Из моей груди вырывается болезненный смешок. Они все просто чокнутые. Это единственное объяснение. Господин Рустам организовал нашу встречу, чтобы мы вам подробнее все объяснили и рассказали, говорит Эвелина, взяв в руки какие-то бумаги. Мы составили примерную программу мероприятий. В нашей базе есть несколько мужчин, которые вам подойдут. Устроим встречу с ними, как только вы будете готовы. «Мужчины, которые вам подойдут», – эхом раздается в голове. «Все, что я слышу, настолько абсурдно и бредово, что у меня не получается собрать мысли в кучу и продолжить разговор. Понимаю, что мне нужно встать и покинуть это заведение, пока еще не удается сдерживать демона внутри себя. Чувствую, что они уже обнажают клыки». Смотрю на своих собеседниц и пытаюсь подобрать слова, чтобы вежливо закончить разговор. А они не виноваты в том, что происходит. В том, что Рустам Низами на голову больной подонок. «Простите, что отняла ваше время, Эвелина», – наконец произношу я и встаю на ноги. «Но дело в том, что господин Рустам забыл сообщить обо мне одну важную вещь. Я не намерена выходить замуж». Не дожидаясь реакции, я выхожу из-за стола и быстрым шагом покидаю зал. Если буду медлить, то просто разнесу это место вместе с Рустамом Низами и его свахой. Внутри меня все горит и воспламеняется от злости. Я пересекаю второй зал, приковывая к себе любопытные взгляды посетителей. Хочется снять с себя чертовы туфли, которые мешают идти быстрее, и выбросить их в урну, содрать платье, стереть помаду с губ. Кажусь себе ничтожной и пустой, глупой куклой, которые вертят, как хотят. Что я делаю? Что я делаю рядом с этим ужасным человеком? Дамла? Рустам перехватывает меня уже на выходе, вцепившись в локоть и заставляет остановиться. Я разворачиваюсь и рефлекторно толкаю его в грудь. «Погоди, давай поговорим», – просит он. Я взрываюсь от злого смеха, одергиваю руку, вырывая ее. «Поговорим? Может, стоило это сделать перед тем, как нанимать сваху? Я не могу поверить, что ты додумался до этого», – кричу на него. Вижу, как пару зевак у дверей ресторана наблюдают за нами. Их замечает Рустам. Вновь берет меня за локоть и ведет за ресторан, где никого нет. «Все это время я ломала голову, старалась понять тебя, твои мотивы, поступки», изливаю на него поток своих мыслей. «Но все оказывается очень просто. Ты психически больной. У тебя серьезное расстройство рассудка, Рустам». Я подхожу к нему, вглядываюсь в лицо, глаза, хочу найти отпечатки безумства. Но мерзавец кажется вполне вменяемым. Смотрит на меня так, что у меня коленки поджимаются. «Почему ты молчишь? Думаешь, тебе все дозволено? Кем ты себя возомнил? Богом? Свахой? Сутенером?» Не сдерживаю эмоций. «Моим хозяином?» Мой выпад вызывает у него кривую усмешку, будто из нас двоих ненормальная я. «У тебя точно что-то с головой!» Я отступаю от него и отворачиваюсь. Не выдерживаю дьявольский огонь в его глазах, что направлен на мои губы. «Думаю, тебе нравится роль благодетеля», – освещаю свои размышления вслух. «Ты приютил у себя слепого пса, бездомную уголовницу, а теперь пытаешься выдать меня замуж, думая, что тем самым делаешь одолжение?» Я опять глухо смеюсь. От злости на глазах выступают слезы. Горло по-прежнему раздирает от першения. «Ты хоть понимаешь, как все это нелепо? Если бы ты был здоров, то такое не пришло бы в твою голову!» Рустам меняется в лице, подходит так близко, что выбивает меня из равновесия. Учащенное сердцебиение заставляет мысли разбежаться в разные стороны. «Ты права», — говорит он, притягивая меня к себе. «Я настолько больной ублюдок», — надавливает на мою поясницу, впечатывая в свою грудь, «что хочу тебя, несмотря на все дерьмо, что ты натворила». От его слов мое сердце будто полосуют острой бритвой. «Поэтому ты решил, что нужно подложить меня под другого мужчину, чтобы избавиться от этого наваждения?» Не выбираю слов. Дергаюсь, пытаясь освободиться, но Рустам стоит, как скала, не думает меня отпускать. Я вижу, какой гнев в нем вызывают мои слова. Он стискивает мои скулы пальцами, смотрит на меня, как на исчадие ада, словно ненавидит всей душой. «Иди к черту, Рустам!» — говорю вкрадчиво, заглядывая в дно его глаз. «Непременно!» — усмехается он, затем грубо и беспардонно накрывает мои губы своими. Пробирается в рот, завладев моим языком, посасывает его. Мои легкие сужаются, перекрывая кислород. Дышать становится невозможно. Я целую его в ответ, словно другого исхода и быть не может. Эйфория, как лава, расплывается по всему телу, но тут же перетекает в панику. Реальность происходящего быстро возвращает меня на землю. Собрав всю свою волю в кулак, я отталкиваю его от себя. «Хорошо». «Я согласна», – отрывисто произношу, не до конца осознавая, на что именно я решаюсь.